Видите, что здесь написано? Настоящая. У нас без обмана, сэр, так что... А ты знаешь, ты неплохой мальчуган. Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держали это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца. Да-да-да, ты неплохой мальчуган, потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь. И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок. Я хочу войти туда, папа! Я хочу войти! И уговоры измученного папаши. Но ведь заперто, заперто! Эдуард, нельзя! Видите, у нас всегда заперто для таких детей, так что этого мальчугана сейчас уведут. Очень интересное заведение. Джип, ты говорил там, на улице, что хотел бы иметь коробку. Купи и удивляй друзей. Да. Она у тебя в кармане. И, перегнувшись через прилавок, тело у него оказалось необычайной длины, этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку. Затем достал бумагу, бечевку и перевязал сверток. Потом обнос одной из чревовещательных кукол, зажег свечу, сунул в огонь палец, который тотчас же превратился в палочку красного сургуча, и запечатал покупку. Что вам еще понравилось? Пожалуйста, получите. Вот, исчезающее яйцо. Он вытащил это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, завернул его в бумагу вместе с младенцем, плачущим совсем как живой, и передал готовый сверток Джипу. Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы. Красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине, это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда. Побежал по прилавку и шмыгнул в картонную коробку из папье-маше. Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила в вашей шляпе гнездо? И он стал трясти мою шляпу. Вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу. Потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри. Все это, разумеется, очень вежливо, но без лишних намеков. Накапливается целая куча мусора, сэр. Конечно, не у вас одного. Чуть не у каждого покупателя, чего только люди не носят с собой. Мятая бумага росла и вздымалась на прилавке все выше и выше и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему. Кто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр? Все бы только одна видимость. Его голос замер, точь-в-точь, как у ваших соседей, замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом. Такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо. Продавец исчез. Мы заглянули за прилавок. И что же? За прилавком никого не было. На полу валялась моя шляпа, а рядом с нею в глубокой задумчивости сидел белый кролик. Самый обыкновенный. Глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают у фокусников. Я нагнулся за шляпой, кролик отпрыгнул от меня.